Артем. Я был на совещании, когда позвонила Кристина. Хотел скинуть звонок и набрать ей позже, но вовремя вспомнил, что беременные любые, даже самые простые поступки воспринимают весьма своеобразно, и на всякий случай лучше ответить. «Да, слушаю», — произнес я в трубку, но услышал лишь какой-то непонятный шум. «Алло! Что-то связь барахлит! Кристина!» Уже собирался отбиться, когда в трубку все же зазвучал голос. Мужской, незнакомый. «На съемную квартиру», — произнес он. «Там есть все необходимое для тебя». «Для меня?» Сейчас я узнал голос Кристины, напуганный, плачущий. «Ага, батарея и плед на полу. Комфортнее некуда». Внутри меня все похолодело, а сердце оборвалось. «Все вон!» — рявкнул я на собравшихся подчиненных. «Денис, останься!» Работников смело, будто ураганом, и только взгляд помощника выражал недоумение. «Вызывай ментов! Кристину похитили!» — приказал ему я. Пока Денис соображал, я напряженно вслушивался в разговор в трубке, боясь пропустить хоть слово. «Артем найдет меня в любой точке Москвы!» «Так мы не в Москве будем!» Засмеялся Виктор. «Пока он будет рыть землю в мегаполисе, мы засядем у него под носом, милая. Знаешь, небольшой поселок в паре...» Дальше неожиданно все затихло. Разговор прервался, и глубокий женский голос сообщил... «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» В горле пересохло от страха за Кристину. Только что она была в руках мерзавца, и я как за ниточку держался за телефонный разговор, и вот он оборвался. Возможно, сел телефон, а возможно, еще хуже. Аппарат обнаружил похититель, но думать об этом я даже не хотел. «Артем Дмитриевич!» Вырвал из мысли Денис. «Полиция уже едет. Вы можете подробно сказать, что случилось?» «Я что, неясно выразился? Мою невесту похитили!» Рявкнул, роясь в памяти телефона, куда записывались все телефонные звонки. «Я ведь бизнесмен. Всегда страхуюсь, даже в мелочах, и все предпочитаю сохранять». Найдя диктофонную запись, я поставил ее на повторное прослушивание и крутил раз за разом, пока в дверях не появились оперативники. Слава богу, могут ведь быстро работать, когда захотят. А может, дело было лишь в обширных связях, на которые шустро надавил Денис. «Ну что ж, все не так плохо». Следак решил, что его слова должны меня успокоить. «Мы знаем мотивы похищения, и даже личность похитителя, и примерный радиус, где держат вашу неве...» Договорить он не успел. В кабинет без спросу ворвалась незнакомая женщина. За ней стояла моя запыхавшаяся секретарша и маячил Сергей. «Артем Дмитриевич!» — залепетала Эльвира. «Я говорила этой женщине, что к вам нельзя!» Но я лишь отмахнулся от девушки, смотрел на скромно одетую женщину в деревенском платке, на растерянного Сергея и догадался, передо мной мать Кристины. «Это я во всем виновата!» С порога начала она. «Это из-за меня все!» Следователи переглянулись, и я же сверлил взглядом собственного водителя и охранника по совместительству. Не уследил, а ведь я ему доверил самое дорогое. «Артем Дмитриевич!» Будто оправдываясь, заговорил он. «Я не смог до вас дозвониться, но мы видели машину, на которой увезли Кристину Валерьевну. Точнее, Тамара Никитишна видела». «А с тобой я позже поговорю. Почему ты вообще ее одну оставил?» Прошипел я, прежде чем переключиться на несостоявшуюся тещу. «Что значит, это вы виноваты?» Женщина побледнела и, схватившись за спинку ближайшего стула, упала на него. Лишь когда ей принесли воды, она заговорила. «Это ж все Виктор. Он явился ко мне 3 дня назад. Я как раз вещи собирала перед поездкой, ну и сказала, куда еду. Попросила, чтобы больше не портил жизнь Кристиночке, что она все заново начинает, что замуж выходит, что беременна». «Идиотка!» Не стесняясь в выражениях, выплюнул я и плевать, что, возможно, нажил в этот момент врага в виде тещи. Следователи принялись задавать ей вопросы. Она отвечала, всхлипывая. Я же бессильно сжимал кулаки, мечтая о том, что когда все закончится, убью этого гада, если он навредит Кристине, придушу собственными руками. Новый звонок раздался, будто гонг на поле боя. Слишком резко ударил по ушам, заставляя вздрогнуть. Номер был скрыт. Я уже схватил трубку, чтобы поднять, но один из следователей резво перехватил меня за кисть. «Успокойтесь, Артем Дмитриевич. Сейчас вам нужна холодная голова. Если это похититель, то вы не должны показывать, что уже в курсе. Делайте вид, будто ничего не знаете, и тогда у нас увеличатся шансы разобраться с ним быстрее. Вы меня поняли?» Я кивнул. Набрав в грудь побольше воздуха, постарался успокоиться. «Слушаю». Приняв звонок, как можно более небрежно бросил я в трубку. «Правильно. Слушай», — прозвучал с той стороны голос. «И не перебивай. Будешь задавать вопросы, твоя Кристина до вечера не доживет». «Что?» Я все же постарался изобразить удивление и испуг. «Первое предупреждение за вопрос. Второго не будет», — мужчина говорил быстро и твердо. «Ты сейчас же найдешь 3 миллиона рублей наличными, положишь их в сумку и через час привезешь на чистые пруды. Там получишь точное место, где оставить сумку». «Я не понимаю. И не вздумай звать ментов, иначе твоей тёлке точно не поздоровится». Произнеся это, звонивший бросил трубку. Зазвучали гудки, и я растерянно отложил телефон. Следователи в ожидании смотрели на меня. Я незамедлительно поставил для них на повтор запись разговора. А мать Кристины рыдала, держась за сердце. «Это Виктор! Я узнала его голос!» Всхлипывала она. «Даже я его узнал, хоть и не видел в лицо никогда!» Огрызнулся я. «Нужно достать деньги. Денис, звони в банк». Следователи тут же оживились. «Деньги нужно будет описать по номерам, чтобы потом вычислить преступника, если он решит ими воспользоваться». Я посмотрел на них, как на идиотов. «Ничего описывать мы не будем, времени нет. Лучше приготовьте какую-нибудь группу захвата или что там у вас есть». В голове виднелись почти голливудские сценарии, как бывшего Кристины ловят с поличным и скручивают, однако российские реалии явно не предполагали такого сценария. «Это ж не делается так быстро!» Начал было следак, но я прервал. «Так сделайте! Вы сами все слышали, он шантажирует меня жизнью моей невесты, поэтому займитесь уже своей работой». «Мы и так делаем все, что возможно», ответил напарник полицейского, но я уже отвлекся на Дениса, который побеседовал с банком и теперь тянул трубку мне. Пришлось разговаривать самому, потому что обслуживающий менеджер категорически отказывался выдавать такую сумму наличными вот прямо сейчас. «Вы должны понимать, что суммы более 500 тысяч наличными заказываются минимум за 3 дня», твердил он мне. Пришлось повысить голос и потребовать соединить меня срочно с главным. Вскоре мои требования и доводы возымели действие. Примерно через 10 минут я ехал в кассу забирать деньги в сопровождении одного из следователей. Уже у банка к нам присоединились бойцы СОБРа в полном обмундировании. И хотя они были слишком приметны, но следователь уже разговаривал с их командиром, чтобы те держались подальше от меня и вообще готовили засаду. Со мной тоже провели инструктаж. Не каждый день невест похищают. Я нервничал и сильно. Однако, поняв, что ребята действительно профессионалы своего дела, взял себя в руки. Когда к назначенному времени я прибыл к чистым прудам на машине в одиночестве, то был удивительно собран и спокоен. Руку оттягивала небольшая сумка с деньгами. В кармане лежал телефон, на который ждал указаний, но ум был сосредоточен на том, чтобы не выдать людей, которые ждали в засаде. Я знал, что в одной из машин на стоянке сидел целый отряд бойцов. В другой, чуть дальше, ждали следователи, и главное было не оборачиваться на них, чтобы не привлекать внимания. Телефон ожил ровно по часам. На экране высветилось СМС с указаниями. «Подойди к Покровским воротам, дальше к памятнику Чернышевскому. Сумку бросишь в урну за его спиной. Тогда уходи. Следующий СМС скажу, где искать Кристину». Прочитав это, я без раздумий двинулся в указанном направлении. Навстречу мне шли толпы туристов, которых тут всегда было полно в любое время суток. Я пробивался через них, будто ледокол через Антарктиду. Еще бесили рекламщики, которые то и дело норовили сунуть мне в руки какие-то буклеты. Это страшно раздражало и тормозило. Мне казалось, если я не потороплюсь, то у похитителя Кристины может закончиться терпение, и он сделает ей что-то плохое. А еще я понимал, что он где-то тут. Наверняка тоже следит за мной, как и полицейские в машине. Притаился и ждет того, как я оставлю ему деньги. В этот момент я отчетливо осознал, какой же пшик на самом деле все эти разноцветные бумажки. 3 миллиона для кого-то огромная сумма. Для меня тоже немало, но все же пустяк по сравнению с потерей невесты и еще нерожденного ребенка. У памятника оказалось многолюдно. 2 экскурсионные группы и какие-то разрозненные прохожие, а у указанной мусорки так вообще целовалась парочка. Пришлось выставить себя неадекватом и начать кричать о том, чтоб не вели себя, как малолетки на выпускном. Парочка сбежала, и тогда я бросил ношу в мусор. Я все сделал, как и просил Виктор, и теперь медленно отступал, понимая, что моя роль на короткое время выполнена. Дальше все зависело от полиции. И все же я крутил в руках телефон в ожидании 2-й СМС, которой все не было и не было. А время шло. Внезапно где-то за спиной раздались крики. Закричала какая-то женщина. Я обернулся и увидел, как в рассыпную бросились туристы, когда в их толпу влетело несколько бойцов с автоматами. Какой-то человек в темной одежде и бейсболке, закрывающий лицо, стоял у мусорного ведра вместе с моими деньгами. Завидев полицию, он бросился на утек, но далеко сбежать не успел. Буквально нос к носу уткнулся в другой отряд. Мужчину положили лицом в землю, отобрали сумку и теперь застегивали наручники. Он сопротивлялся, плюя проклятие в лицо подоспевшим следователям, а я же спешил к месту действия. «Где Кристина, мразь?» взревел я, глядя на человека, который и был тем самым Виктором. Я понял это сразу, по глазам. У Макса такой же разрез и цвет. Вот только если ребенок смотрел на мир с добром, то у этого индивида взгляд был шакалий и вызывал лишь омерзение. «Где Кристина, я спрашиваю, что ты с ней сделал?» Виктор смотрел на меня, скривившись и с презрением, будто это я, а не он был тут падалью. «Это шлюха!» — усмехнулся он. «А ты поищи!» Сорвавшись, я подскочил к нему и врезал, что есть сил, по лицу. Старые боксерские навыки никуда не исчезли. Послышался треск ломающихся хрящей. Виктор взвыл. По его лицу растеклась кровь, а несколько зубов уже валялись на земле. Меня тут же принялись оттаскивать от него, пока совсем не убил, потому что я был готов это сделать. Вдавить его голову в мощеный тротуар, но узнать, где он спрятал мою невесту. «Артем Дмитриевич, успокойтесь!» Жужжал надо мной следователь. «Мы скоро выясним, где Кристина Валерьевна. Мы уже изъяли телефон у подозреваемого, и теперь все будет куда проще. Он не самый опытный преступник, чтобы умело прятать следы. Вся геолокация его передвижения сохраняется в аппарате, не переживайте». Но он мог сколько угодно меня успокаивать. Мое сердце все равно было не на месте. Я смотрел, как уводят Виктора, ненавидел его и ненавидел себя за то, что не предусмотрел, что этот гаденыш может пойти на такой отчаянный для себя шаг. А ведь должен был. Через полчаса мы все были в одном из отделений Москвы, давали показания. Виктора по-прежнему держали в камере, говорить хоть о чем-то он отказался, предпочитая молчать и скалиться. Лишь около 10 вечера, когда я уже места себе не находил, в двери следователя постучали, и вошел один из младших по званию сотрудников. «Программисты вскрыли телефон. Подозреваемый пользовался Яндекс.Навигатором, поэтому есть точный адрес места, где он был в последние часы. Мы точно знаем, в каком доме находится похищенная». Он назвал адрес, и мне стало вдвойне плохо. Всего несколько километров от моего дома, буквально под носом. Какие-то 5-этажки в небольшом ПГТ. Не дожидаясь разрешения следователя, я буквально вылетел за дверь. В коридоре сидели мать Кристины и Сергей. Бросив на них мимолетный взгляд, я спросил у водителя. «Тачка тут?» «Конечно», — кивнул он. «Садимся и едем, я знаю, где она». Дважды повторять не пришлось. Сергей все понимал, так же, как и ее мать теперь проявляла удивительные чудеса благоразумия. Она просто молчала, притворяясь пустым местом, чтобы не раздражать меня лишний раз. И я закрыл глаза на то, что она залезла на заднее сиденье, когда мы с Сергеем отъезжали от участка. Дальше мы мчали. Это было похоже на погоню за пустотой. Летели, превышая все возможные лимиты скорости, и наверняка вскоре за это придут десятки штрафов с камер. Но мне было плевать. Я боялся не успеть, если этот урод сотворил что-то страшное. Боялся, что у Виктора были сообщники, которые могли перевести Кристину в другое место, когда не дождались подельника. Боялся, что из-за волнения она может потерять ребенка. Нужная 5-этажка нарисовалась перед нами неожиданно. Хрущевка советской застройки. Тут было квартир 60, не меньше, но я был готов обойти каждую. Телефон опять зазвонил. Я гневно схватился за аппарат, готовясь его разбить, лишь бы не трезвонил именно сейчас. Но высветившееся имя Дениса на экране заставило меня повременить. Он бы не стал беспокоить просто так, особенно сейчас. «Что?» рявкнул я, отвечая. «Артем Дмитриевич, вы уехали, но тут следователи нашли телефон арендодателя, который сдал квартиру Виктору. Они созвонились с ним и знают точный номер. 19-е. Это первый подъезд». «Понял тебя», — коротко ответил я и уже хотел положить трубку, но Денис буквально вдогонку успел сказать. «Сейчас к вам уже едет местная полиция и скорая помощь. Нужно дождаться их. Это для суда, чтобы Виктор уже никогда не вышел на свободу». «Хорошо». Вот теперь я точно отбил звонок, сказав уже Сергею. «Пошли. Ты мне понадобишься». Водитель с готовностью двинулся за мной, но сейчас мне были нужны не его качества хорошего шофера, а скорее физические параметры. Я не просто так нанимал на работу охранником столь мощного человека, в случае чего лишняя сила никогда не была лишней. Особенно, когда мы стояли на площадке перед старенькой дверью, и я без малейших угрызений сказал: «Ломаем! Навались!» Ждать я не собирался. Кристина могла умирать, пока полицейские ехали. Я должен был увидеть ее. Немедленно. Хозяину квартиры я был готов купить новую дверь, а вот другую невесту и ребенка мне никто не купит. Будто назло дверь сопротивлялась слишком долго. Мы таранили ее трижды, прежде чем она вылетела из петель и повисла на них, будто на соплях. Воцарилась тишина, и только поднятые вверх пылинки плясали в электрическом свете подъездной лампы. С улицы уже начал доноситься вой сирен. Я уверенно посмотрел в темноту квартиры и шагнул внутрь. «Кристина!» — позвал я. «Кристина!» Самое страшное в этот миг было не услышать ответа, но он прозвучал. «Артем! Я здесь!» И я ломанулся на звук, влетел в комнату, интуитивно нашарил выключатель на стене и врубил свет. Он резанул по глазам нам обоим, но если я смотрел во все глаза на свою невесту и не мог насмотреться, то Кристина... Она сидела у батареи на полу, укутавшись в плед, и жмурилась. «Артем!» — прошептала она. «Ты здесь? А где Виктор? Его поймали? Все уже закончилось?» Бросившись к ней, я обнимал и целовал ее лицо, пытался освободить руку от наручников, но ничего не вышло. Тогда продолжил шептать, как ненормальный. «Закончилось, милая, закончилось. Я люблю тебя. Больше всего на свете люблю. И никому, никогда не отдам».